Событие пятое. Будь поучтивее с людьми, которых встречаешь, взбираясь наверх. Ты еще встретишься с ними, когда будешь спускаться. Уилсон Мизнер. Удача, она ведь женского рода. А женщины всегда предпочитают компанию. Так и в этот раз получилось. Улыбнулась удача. Добыл сразу и кофе, и турку. Джезву, красивую, медную. И позвала она, не турка, удача, подружку. А чтобы Вовка не догадался, что так задумано изначально было, обставила она это знакомство необычно. Вовка все же догадался, но значительно позже. Сначала было не до того. На следующий день ехал он с игры. «Динамо» выиграла. Фомина, как и обещал Якушин, выпустил на 17-й минуте. Играли с «Крылья Советов» Москва. Далеко не самый сильный клуб. Шли они по потерянным очкам на 11-м месте из 14 возможных. «Динамо» вернулась из Сталинграда, где разгромила местная торпеда «Сталинград» со счетом 5-1. А «Крылышки» рубились с одним из лидеров, тоже торпеда, но московским, и добились боевой ничьей 3-3. Вышли «Крылья» на матч уставшие и без огонька. Пытались построить игру с лидером от обороны, но получалось у них слабо. К перерыву счет был уже 3-1. И двумя голами отметился лидер гонки бомбардиров Соловьев. Вовку выпустили, правда, когда неожиданно воспрявшие соперники сократили отставание до минимума – 3-2. Бесков подустал, и Вовка, понадеявшийся на связку с ним, понял, что слева ему помощи не будет. А если и отдаст хороший пас будущий его тренер Константин Иванович, то пользы это принесет мало. Впереди все одно – автобус. Оставалось идти на пролом. Что он несколько раз и попытался сделать. Нет, автобус не пройти. Надо хоть немного эти сложенные крылья расправить. Фомин попытался передачами поперек поля запутать соперника, и почти ведь получилось, но Бесков все испортил. Ринулся в атаку и опять организовал автобус. Тогда Челенков вспомнил похожий матч с датчанами. Стал пытаться дальними высокими ударами перебросить мяч через столпившихся в штрафной футболистов крыльев. На четвертом или пятом ударе наконец получилось. И вратарю пришлось выбивать мяч кулаком, и попал он в своего же защитника. Круглый бросился назад к воротам, и тогда другому защитнику ничего не оставалось, как отправлять его за линию ворот. Бить пошел Костя Бесков, а Фомин занял место у дальней стойки, его пытались толкать защитники, чтобы сбить прицел. Но самый высокий из них был на голову ниже и на 20 кило легче. Бесков молодец. Увидал голову, заштопанную в нескольких местах, с ермолкой на макушке, и отправил прямо на дальнюю штангу. Тяжелый и сырой мяч. Чуть низковато и далековато, но чуть не считается. Вовка даже выпрыгивать не стал. Развернуться тоже не получалось, зажали. Потому боднул пролетающее чугунно-коричневое ядро ухом. Мяч послушно запрыгнул в ворота. А вот уху хана. Не сломал и даже не оторвало мечом, но шоркнуло прилично. Больно, слезы прямо ручьями, как в сказках Птушко, хлынули. Больше ничего сделать не удалось. Крылья спрессовались еще плотней. С точки зрения нормального человека, ну, очень странная тактика. Какова цель? Ну, проигрываешь, расслабься и попытайся наладить игру в атаке. Ну, или хоть на контратаках. Нет, ушли в глухую оборону. Зачем? Чтобы счет не стал 6-2? А какая разница, 5 или 6? Устал Вовка за эти 20 минут, пытаясь сквозь чистокол пробиться. Страшно. Еле до душа дошел, а он ёкарный бабай. Холодный. Ну не 4 градуса, но 15. День пасмурный, утром дождик был. Хотелось постоять под теплыми упругими струями, а тут бодрящий дождик. Ополоснулся как мог и вылез растираться полотенцем, пока не простыл. От стадиона «Динамо» до квартиры теперь с двумя пересадками нужно добираться, но сначала метро. Дело уже к позднему вечеру, и не так много людей в вагоне. Не давка, но и не пустыня Калахари. Все сидячие места заняты, и петли ременные, что для придания устойчивости пассажиров, с потолка свисают, тоже. Вовке одна досталась, и он, ухватившись за петлю, приготовился к дерганию в момент начала движения. Рядом пристроилась девица. Сверху лицо было не рассмотреть, но брюнетка с густыми, чуть кудрявыми волосами. Поверх этих волос шляпка прикольная. Вовка прослушал предупреждение и напряг ногу, чтобы спружинить, и тут поезд тронулся. а девица кудряво-шляпная сунулась именно в это время хвататься за воздух. Ну а за что еще, если все петли заняты? Хрясь? Это она с размаху Вовке по наджабленному уху заехала. Хорошо хоть не кулаком, пальцами растопыренными. Хотя чего уж тут хорошего, больно. Опять слезы брызнули. А! Не, не Вовка. Это девицу, которая так ни за что и не ухватилась, поволокло назад. Фомин решил прийти ей на помощь и попытался ухватить ее за локоть, но кудрявую, уже приличную, волокло по проходу, пришлось ему сильно наклоняться. Машинист чуть снизил ускорение, и девушка, оттолкнувшись от Вовкиного соседа, пошла совершать обратно-поступательное движение. При этом опять предприняла попытку за что-нибудь вверху зацепиться. Этим «что-нибудь» оказалось ухо Фомина. «А!» Теперь это уже Вовка заорал. Поезд выровнялся, и они с обладательницей шляпки заняли, наконец, вертикальное положение. «Прости, я не специально», — пискнула девица. «Бывает. Держись за меня», — изобразил из себя джентльмена Вовка. «Спасибо». Бамс, и носительница шляпного искусства схватилась за ремень Вовкиных штанов бостоновых. Тот опешил. Думал, возьмется за локоть, а тут такой радикальный метод. И в это время по мановению волшебной палочки, ну или расписания, машинист начал тормозить. Девица была довольно высокой, Вовке выше плеча даже. И когда вагон стал тормозить, ее бросило на Фомина. И рука кучерявой, соскользнув с ремня, провалилась гораздо глубже. Ну, в общем, вам по пояс будет. «А!» Это оба закричали. Девица от ужаса, нащупав чего-то, за что можно схватиться, а Вовка от неожиданности. «Твою ж налево! Ой, простите!» И вся пунцово-красная, только волосы, черные глаза. Глаза с таким чуть неправильным разрезом. «Еврейка?» «Ну теперь, как порядочный человек, я обязан на вас жениться!» Попытался рассмешить и успокоить девушку Челенков, прямо покатываясь, правда, про себя от хохота. Такого с ним за две жизни еще не было. «Ирина?» «В смысле?» «Меня зовут Ирина. Прежде чем идти в ЗАГС, нужно познакомиться». «Фомин. А, ну да, Владимир». «Отпустите меня, Владимир Фомин, я выхожу». Точно и не заметил Вовка, как поезд остановился. «Я тоже». Вышли на улицу, тихую и пустынную после грохота метро. Там все кричать приходилось. «Я вот тут живу, с родителями. Когда будете знакомиться?» Черные глаза смеялись. «Понятно, что сейчас. График у меня напряженный. Следующий раз не знаю, когда свободный вечер выпадет». «Пошли». «Пошли». Подъезд пах мочой. Кошачьей, мышачьей, ну и человеческой. Ну, не специалист Челенков, но воняло противно. Папа точно был еврей, да и мама. Папа был похож на Макаревича в поздние годы или на Эйнштейна. Густая такая копна мелких седых кучеряшек. «Пап, мам, Володя сделал мне предложение. И почти ведь не смеется. «Ой, молодой человек, а что вы весь в крови? Это вас Ирина била и заставляла делать предложение? Не могли отбиться? Не та пошла молодежь. Руки были заняты». «Ой, Вэй, и чем настолько важным были заняты ваши руки, что вы разрешили избить себя до крови?» «Да нет, это беска впнул коряво». «Ой, Вэй, вам какой-то бес пнул в ухо? Вы бесоборец?» «Я футболист. Бесков — это наш динамовский нападающий. Он низко мяч послал, и мне пришлось гол ухом забивать. Разодрал». Вовка заглянул в зеркало, что висело в прихожей. Да, тот еще видок. Видимо, Ирина сковырнула запекшуюся кровь, и та накапала на шею рубашку. «Исаак, отпусти мальчика. Володя, проходите на кухню, я медсестра. Обработаю вам рану. А то еще нагноится». Мама решительно взяла его за руку, одела в свои руки. «Конечно, Розочка, вылечи мальчика, зачем нам нагноившийся зять? Какая у вас интересная рубашка, Володенька, кто это шил?» «Я не встречал ничего подобного. Это из-за оттуда?» Папа отвернул воротник, осмотрел, как сделаны погончики и кармашки, расправил на животе и посмотрел на пуговицы в три ряда. «Нет, материал наш, и оверлок совсем плохой. Так кто вам шил эту замечательную рубашку?» «Папа – закройщик в ателье «Радуга». Поспешил оправдать ощупывание будущего зятя отцом Ирина. «Понятно. Ой!» «Потерпите, Володенька, сейчас станет еще больней. Нужно смыть запекшуюся кровь. Там может быть грязь. Зачем вам грязь в ухе?» Прижала его к стулу будущая теща. «Портной. Вовремя-то как. А то Вовка уже из всей своей одежды вырос, особенно из пальто модного порезанного. А зима близко. Портной — это хорошо. Исаак, для вас просто папа. Шучу, вы так мило краснеете, Володенька. Исаак Яковлевич Розенфельд, старший закройщик ателье «Радуга» к вашим услугам. Так кто вам шил эту рубаху великолепную?»